Болезненные воспоминания. «Зря ты его так быстро убил», — тихо пробормотала себе под нос девушка, когда Юрий закончил свой печальный рассказ. Но парень был настолько погружен в свои мысли и печальные воспоминания, что даже не обратил внимания на ее слова. Но сейчас она старалась не нервировать его этим, так как вдруг поняла, что ему и так досталось. Ведь Юрию пришлось сделать все возможное, чтобы отомстить за своих родных, да еще и в столь юном возрасте, что явно сильно отразилось на его собственном поведении. Теперь-то ей становилось понятно то, почему он так странно реагирует на намеки про семью и различных родственных связей. Еще бы, после такого события, как предательство собственного старшего брата, у любого человека не будет никакого доверия даже к родственникам, не говоря уже про тех, кто таковым не является. Сейчас Елена даже не знала того, о чем с ним вообще можно было бы говорить, особенно после таких откровений со стороны Юрия. Видимо, парню сейчас действительно было достаточно плохо, раз он настолько внезапно стал откровенен. Хотя и не во всем. Но кое-что она уже сумела из него вытянуть. Хотя бы то, что его погибший в прошлом наставник действительно был кем-то весьма значимым в империи Шань. А также и то, что Юрий действительно старательно скрывал свои знания про техники, которые даже для представителей империи Шань являются легендарными. Но в этот раз девушка постаралась сдержать волну эмоций, которые рвались из нее, так как больше не хотела его пугать проявлением своего отношения к таким хитростям со стороны того, кто все-таки, несмотря на все ее страдания, продолжал старательно держать дистанцию. Так что теперь она прекрасно понимала, что ей нужно быть куда осторожнее в своих поступках и поведении. Стоило ей только немного нервно отреагировать на какое-то высказывание парня, как Юрий сразу же напрягся и чуть не отпрянул от нее в сторону. Видимо, в тот момент его эмоции все-таки хоть немного, но все же проявились. А значит, ей нужно еще сильнее контролировать себя. Да, это сильно напрягало. Но тут уже ничего не поделаешь. Она сама была виновата в том, что между ними больше не было доверия. И этот факт сам по себе заставлял девушку сильно переживать. К тому же она сейчас видела, что парню действительно нелегко. Иначе он не позволил бы себе настолько сильно расслабиться, что досталось того самого кольца, на которое ранее обратила внимание юная принцесса из империи Шань, своеобразную бутылочку с пилюлей, проглотив которую даже прикрыл на несколько мгновений глаза. В это мгновение Елена буквально физически ощутила волну магической энергии, прошедшую по его телу. Что тут можно было сказать? Сейчас она понимала, что в сложившейся ситуации пилюля действительно оказалась более действенное влияние, чем какой-нибудь эликсир лечения, потому что подействовала она очень быстро. И только что замыленные болью глаза парня практически сразу прояснились. Хотя она видела, что он постоянно о чем-то посторонним думает, Елена не пыталась вмешиваться в его мысли. Она старалась просто поддерживать его таким образом, демонстрируя ему факт, что действительно действует от чистого сердца. «Ладно, ты пока тут посиди, пожалуйста, а я пойду», — тихо прошептала слегка наклонившаяся к Юрию Елена, и, заметив его вопросительный взгляд, в котором явно читалось удивление тем, что она вообще пытается ему объяснить свои действия, девушка тихо усмехнулась. «Просто мне надо поговорить с отцом. Нежелательно сделать это куда раньше, чем ему что-нибудь донесут. Ты же сам понимаешь, что соглядатаев тут хватает. И кто, что и как именно поймет, я не знаю. А главное, какие подробности эти индивидуумы придумают, чтобы возвысить свою наблюдательность в глазах моего отца, мы тоже не знаем. А ты пока посиди здесь, отдохни. Вот, вина немного выпей, все будет нормально. Тебя беспокоить никто не станет, я не позволю. Отдыхай». Спокойно поднявшись со своего стула, девушка взмахом руки подозвала к себе одного из собственных охранников и дала ему пару указаний. Тут же к десятнику гвардейцев, фактически вторым рядом, за ними стали личные охранники самой принцессы. Этим стражникам вообще было все равно, кто будет пытаться пройти сквозь их ряд. Они не служили императору, они служат самой принцессе Елене и в данном случае могут позволить себе некоторую грубость в отношении тех, кто будет пытаться сунуть свой нос, куда их не просят. Причем стоит сразу отметить тот факт, что некоторые из этих стражников сами раньше служили в гвардии императора. Поэтому они довольно быстро нашли общий язык со стоявшими тут гвардейцами. и принцесса постаралась как можно быстрее направиться в сторону центра зала, где сейчас находился сам император Адальберт, любезничая с очередным подхалимом, старавшимся превозносить величие и мудрость хозяина целой империи, которая за последний год неплохо так разрослась. Да, это государство само по себе было не таким уж и маленьким. Однако, учитывая тот факт, что в этом году им удалось сравнительно бескровно, если не учитывать небольшие потери легиона при штурме каких-нибудь замков упрямствующих дворян, захватить территории сразу двух соседних государств под свой контроль значительно увеличило сферу своего влияния. По сути, если подсчитать по территориальному увеличению, империя Суран в этом году увеличилась как минимум на 1/3, если даже не наполовину. Все-таки, если княжество Ярское было достаточно большим по своей величине, превосходя по размеру от силы Великое Герцогство, то королевство Анбург, которое также попало в руки императора Адальберта, со всеми своими территориями занимало вполне обширный кусок обжитых земель. И по сути теперь территории империи Суран стали более округлыми, даже по карте. Если раньше у них где-то были выступы, а где-то своеобразные провалы внутрь их территорий, то теперь граница стала сравнительно ровной. А это определенные проблемы для тех, кто захочет начать войну с этим государством. Тем более, что большая часть этих границ проходила по естественным преградам, вроде довольно глубоких и быстрых рек, не говоря уже про их ширину. Так что простым наскоком взять эти территории не получится. Сама Елена уже прекрасно знала о том, что сейчас вовсю старательно идет строительство тех самых пограничных крепостей и даже стен, которые должны будут блокировать границу империи, попытки прорыва потенциальных врагов. Хотя послы соседних государств сейчас и старались весьма старательно уговорить императора не принимать таких мер безопасности. Они же воевать не собираются. Зачем нужно такое? Но в данной ситуации ее отец действовал по принципу древних людей, который себя неоднократно оправдывал. «Хочешь мира? Готовься к войне». И он готовился. И уже был начат набор в 4 новых легиона. Территория империи увеличилась, налогов станет больше. Так что теперь и войск нужно больше, чтобы контролировать эти земли. На территории того же королевства Анбург должно будет базироваться как минимум 3 легиона. Территория там не совсем спокойная. Если княжество Ярское вошло в зону контроля империи достаточно бескровно и фактически безболезненно, то в королевстве-то шла полноценная гражданская война. И некоторые недовольные все-таки остались, так что там порядок еще достаточно долго наводить придется, как минимум десяток лет точно. Да, местный герцог, которого назначили там наместником, изрядно старается. И отец принцессы Елены даже сам отмечал его рвение в наведении порядка, но это его обязанность как наместника. К тому же он и сам должен понимать, что если те территории выйдут из-под контроля, то первым, кого обвинят в случившемся, будет именно он, и пострадает его собственная семья, а ему этого явно не хотелось бы. Сейчас же принцесса Елена шла к центру зала, именно для того, чтобы побеседовать с отцом. И тот сразу же заметил появление дочери, которую пропустили к нему гвардейцы, окружившие императора плотным кольцом. Тут же перевел внимание на девушку, а дворянин, который только что старательно распинался, забывая свои дифирамбы, теперь должен был поклониться и отойти в сторону. Хотя он и пытался затянуть этот процесс, но легкий толчок пяткой короткого копья, которое в руках держали гвардейцы, как напоминание о том, что они все когда-то вышли из легиона, все-таки заставил этого провинциального графа вспомнить о приличиях и немножко поторопиться. «Что там у тебя, дочка?» Император Адальберт внимательно посмотрел на девушку, на лице которой была видна явная озабоченность. «Только не говори, что Юрию опять плохо становится. Может, действительно позвать мага-лекаря? Ты не стесняйся. В крайнем случае, просто разворачивайтесь и идите в те самые покои, где уже были. Я заранее предупредил слуг, и их подготовят для вас». «Да не в этом дело, отец». Коротко махнула рукой девушка и, заметив вопросительный взгляд со стороны императора, тут же пояснила то, с чем пришла к нему в этот раз. «Я просто немного поговорила с ним и узнала кое-что. И скажу сразу. Это кое-что мне объяснило. Но возникли новые вопросы. И в первую очередь тот факт, что его наставник, про которого он вспоминал при разговорах с представительницами империи Шань, в частности двумя принцессами, прибывшими оттуда, действительно также был выходцем из того же государства. И, судя по всему, очень высокопоставленный, не зная точно того, кто он. Пока что об этом мы с ним не говорили. Однако тот оставил своему ученику некоторые предметы, являющиеся очень ценными даже в их государстве. Это серьезные артефакты, которые он до сих пор изучает. Так что тут может быть и так, что сам Юрий в их империи не был никогда. Только вот где он встретился со своим наставником, я пока что так и не поняла. Знаю только, что его убили. «Да кто же мог убить того, кто этого мальчишку мог научить таким техникам?» Натурально ужаснулся император, явно представив себе в уме то, какими силами должны были обладать те, кто справился с подобным монстром, возможно, даже имеющим шанс использовать такие же пылающие, неведомые силой доспехи с крыльями, которые всем продемонстрировал Юрий на площади перед императорским дворцом. Честно говоря, мне даже страшно становится. За что они его убили, не знаешь? Этого я не знаю, но могу сказать одно. Юрий сказал, что он отомстил за смерть своего наставника, но жалеет, что не успел предотвратить гибель. Слегка пожала своими точеными плечами девушка, прекрасно понимая опасения императора, который просто не хотел враждовать ни с кем достаточно сильным, кто мог бы без проблем разделаться со всеми одаренными, каких только могла выставить империя против них. К тому же я немного узнал о том, что случилось с его семьей. Они действительно погибли. И он знает слишком много подробностей про то, что там произошло. Говорит, что это его старший брат сговорился с какими-то соседями и подкупил собственных стражников его отца, после чего семья Левицких была просто вырезана. Ему до сих пор это больно вспоминать. Я заметила это по его эмоциям, хотя он и старается их скрывать. Однако он действительно говорил правду. Он потом пытался отомстить за свою семью. И вроде бы даже смог это сделать. Так вот, кто тогда убил его старшего брата, тело которого было обнаружено на пепелище дома семьи Левицких. Тут же вступил в разговор, явно из-за своей задумчивости, не обратив никакого внимания на то, что таким образом перебил принцессу граф Рейх, но потом, слегка пожав плечами, на задумчивый взгляд со стороны императора. «Просто я продолжил собирать информацию, особенно после того, как те территории полностью перешли под наш контроль. Там были сложности у местного барона. Из-за этого конфликта несколько его дворян передрались между собой. У одного даже целый отряд наемников и два его сына просто исчезли. Но есть подозрение, что их перебили. Словно их кто-то ночью вырезал, хотя было подозрение, что это была какая-то тварь из темного леса. Якобы нашли какие-то следы, но была и странность. Довольно большой отряд разумных ночью, да еще и на лошадях, отправился в темный лес. Но следопыт, которого мы нашли и участвовавший тогда в поисках, слишком долго работал егерем у одного из дворян. Так вот, он рассказал нашим людям о том, что когда ходили по этим следам, то заметили одну странность. Эти лошади, которые везли пропавших всадников, шли гуськом. Причем практически вплотную друг к другу, словно их кто-то взял за повод и вел всех вместе. Обычно всадники так не ездят, потому что банально мешают друг другу. Скорее всего, и судя по следам крови, которые были тогда обнаружены, на этих лошадях перевозились уже трупы убитых и убили их в их ночном лагере. Только вот кто именно, так и не удалось узнать. Да, пытались свалить вину на твари из темного леса. Только вот никто не мог себе представить такую тварь, которая могла бы вот так вот легко перебить столько людей, а лошадей банально выпустить в этом самом лесу. Все только из-за того, что несколько лошадей потом нашли простые люди и пытались вернуть хозяину. Естественно, что за вознаграждение. Там был еще целый скандал, прямо связанный с этим, потому что тот дворянин не хотел платить за этих лошадей, а всего лишь хотел просто забрать их. Только вот лошади нашлись в другом графстве, и тем людям ему пришлось платить. Или же часть лошадей вообще отдать, потому что денег на это у него не хватило. Этот дворянин еще тогда старательно искал своих двух сыновей, пропавших в темном лесу вместе с этим отрядом, но он как будто так ничего и не нашел. Скорее всего, все давно были мертвы. Если это сделал Юрий, то я могу просто поаплодировать, сколько ему тогда было лет, и 12 еще не было, а он уже смог убить своего брата, которому было лет 15-16, а потом еще и целый отряд наемников, вместе с двумя молодыми дворянами вырезать, да еще и ночью. И вот тут у нас могут сойтись части картинки, если ему в этот момент помогали те самые убийцы, которые не имеют ауры. А вот им сделать подобное не составило бы особого труда, даже если бы их заметили те, кто находился в том лагере и попытались бы организовать сопротивление. «Да, это какой-то кошмар, граф. Вы хотя бы сами понимаете, о чем вы сейчас мне говорите?» Слегка возмущенно тряхнул головой император и раздраженно посмотрел на своего старого приятеля. «Ребенок, которому еще 12 лет нет, вынужден мстить за свою семью?» «Да». Я даже не могу теперь представить того, что у него в голове творилось в тот момент. Я в его возрасте как максимум мог подумать только о том, как бы мне сделать так, чтобы какая-нибудь фрейлина моей матери споткнулась, чтобы у нее юбка задралась выше головы. Не более того. Ну, шутка такая и все. Идиотская, правда. Детская. А тут... Так он, говоришь, даже сам своего родного брата убил. Кошмар. Последние слова император адресовал своей дочери, которая спокойно подтвердила, что Юрий сам об этом сказал. Ну как спокойно? Внешне. Но эмоции были настолько сильны, что даже его защита, которую она как маг разума не могла бы обойти, в данной ситуации просто не смогла скрыть этот своеобразный порыв эмоций, явно демонстрирующих то, насколько ему было тяжело это вспоминать. Потом Елена рассказала ему и собственные выводы по поводу некоторых дворян, которые продолжают вести себя довольно глупо и даже предвзято. Ведь она заметила, что даже у того самого Георга возникли некоторые сложности с представителями нового дворянства империи, которые решили, что раз к принцессе Елене они подобраться не могут, то почему бы им не попытаться... проявить излишнее рвение в отношении, например, той же самой невесты молодого принца. Возможно, в их бывших государствах так и было принято. Но что у их королевы, например, если речь идет о дворянах королевства Анбург, появляется фаворит еще до ее замужества, но в империи Суран такое не поощрялось. Поэтому всем им достаточно быстро, вполне доходчиво сотрудники тайной службы объяснили, что в некоторых вещах им лучше не торопиться, так как последствия будут слишком серьезными. Также Елена рассказала императору и о том, что Юрий изложил Георгу в отношении его системы меридианов и ядра, после чего Адальберт задумался. Ведь реакция молодой принцессы из империи Шань четко дала понять, что девушка сама не ожидала подобных откровений от этого паренька. А если это так, то становилось понятным главное – его наставник, если это был он, действительно заслуживал очень серьезного внимания. Он сумел правильно обучить Юрия и дать ему возможность подарить империи Суран определенные знания. Даже этим интересным намеком принцу Георгу парень четко дал понять, что технику, которая могла позволить даже их одаренным развивать у себя те самые ядра, что впоследствии могло бы помочь им сократить так называемый магический разрыв между империей Суран и империей Шань, парень прекрасно изучил. А значит, может ими поделиться, если удастся его уговорить на этот своеобразный обмен опытом и знаниями. Вот только сейчас даже сама принцесса Елена не могла четко сказать о том, что ей удастся повлиять на этого паренька. Да... Он согласился поддержать семью императора, и, честно говоря, сама принцесса прекрасно видела, что он и так сделал все, что только мог. Но после этого особого доверия к ним с его стороны все-таки не появилось. Он продолжал настороженно относиться к ее излишней опеке, явно замечал все малейшие порывы, которые она не могла сдержать до конца. Поэтому девушка постаралась сейчас все остальное подробно изложить отцу. Как и про то, что видела у него пилюлю лечения. «Слушай, Елена, а твой супруг не хочет попробовать изготавливать такие пилюли?» Задумчиво выдохнул император Адальберт, посмотрев на девушку, которая удивленно воззрилась на своего отца. «Ну, он же у тебя алхимик. И даже говорят, что один из лучших в Академии. Так почему бы ему не заняться этим делом?» Так мы бы обзавелись очень ценным специалистом. Честно говоря, я сейчас даже согласен дать ему в руки любые возможности, какие только получатся. Хочет он в эти самые мрачные земли ходить. Ладно, ладно, успокойся». Последние слова император буквально выкрикнул, пытаясь отступить от злого взгляда принцессы, которая, едва услышав намек про самостоятельные походы Юрия в мрачные земли, тут же буквально зашипела, как разъяренная змея, на своего отца. Однако девушка уже не стала сдерживаться, хотя и шепотом, но все же сказала отцу все то, что думает про такие глупости, так как понимала, что то, что произошло с ним сейчас в виде того фактора, что он потерял сознание прямо у нее на руках, если так можно было сказать, действительно могло произойти именно из-за того, что он вымотался. Да, после его похода в мрачные земли прошел довольно большой срок, и он вроде бы мог бы восстановиться после каких-то там нагрузок, но никто точно сказать не может, чего ему стоила такая прогулка. Тем более, что до сих пор все считали одну важную проблему главным препятствием для того, чтобы одаренные ходили в эти территории. Именно то, что одаренные там просто не выживали. Одаренному нельзя было применять там собственную магию, Юрий это прекрасно знал. Именно поэтому принцесса и переживала за этого парня. Возможно, в какой-нибудь из ситуаций он просто не сдержится и использует собственную магию, после чего подвергнется нападению всех возможных тварей, которые будут находиться поблизости. А ей бы этого точно не хотелось. Этот парень был для нее слишком ценен. И чем больше она понимала, тем злее становилась, когда видела, что кто-то просто считает, что может вот так вот легко рассуждать о том, что Юрий мог бы рисковать собственной жизнью и дальше, возможно, ради каких-то их собственных амбиций. После этого разговора, который прошел довольно нервозно, девушка решительно поклонилась императору и пошла обратно. И когда она уже приближалась к тому самому углу, где они с Юрием расположились, то поняла, что успела вовремя. По той простой причине, что двойной ряд стражников самой принцессы и гвардейцев императора сейчас фактически стоял сплошной стеной, пытаясь удержать группу молодых индивидуумов, которые, по какой-то глупости, видимо, решив, что им все можно, начали из-за этой своеобразной ограды в виде живых людей выкрикивать какие-то глупости, просто провоцируя Юрия. Один даже додумался до того, что прямо заявил о том, что вся эта огненная мишура, как он назвал техники того самого пламенного феникса, не смогла бы остановить его верный родовой меч, которым он запросто мог бы снести голову подобному показушнику. Едва услышав такую глупость, принцесса Елена, фактически не задумываясь о том, что делает, просто развернула этого идиота за плечо, что произошло легко именно из-за того, что этот дворянин в тот момент приподнялся на каблуках, что и позволило девушке легким рывком провернуть то, что она хотела. И когда он снова открыл рот, чтобы что-то сказать, то увидел перед собой разъяренное лицо принцессы Империи, что заставило его буквально захлебнуться своей желчью. После чего она просто и наотмашь влепила этому идиоту звонкую пощечину, заставив его просто отшатнуться и буквально сползти по ближайшей шторе на мраморный пол главного зала императорского дворца. «Что-то ваш родовой меч не сильно защитил вас от моей пощечины, вы не сильно много на себя берете». Ее рассерженное шипение заставило всех скопившихся на этом месте молодых дворян буквально замереть от неожиданности, так как именно сейчас Елена дала волю своим чувствам, и перед ними предстала именно представительница императорской семьи. Разъяренная полным неуважением к гербу сюзерена этого государства и членов его семейства. «Может быть, вы и мне что-то такое скажете? Или, может быть, вы настолько смелый, что заявите все свои претензии моему отцу? Что-то я смотрю, вас сильно много здесь развелось. Конечно. Я могу разрешить моему мужу прорядить ваши ряды как следует, хотя сейчас он не хочет этого делать, потому что не хочет связываться с идиотами. Ведь тогда ему придется вырезать все ваши семьи, чтобы потом мстить было некому. Но так уж и быть, я позволю ему отправить вас на личную встречу к богам-покровителям. Если вы не знали, то мой супруг может сражаться и на мече без магии, где-то на уровне лучшего мечника или, возможно, даже мастера меча. По крайней мере, тот самый Урук Хай, который служит в Академии магии как тренер, являющийся мастером меча, не раз с удовольствием отзывался о нем, как об одном из лучших своих учеников. Так что я думаю, что он с удовольствием сам посмотрит на то, как его лучший ученик будет всех вас отправлять на тот свет. А может, его попросить сделать из вас каких-нибудь кукол? А что? Руки-ноги вам отрубить и оставить такими для ваших семейств. Надолго ли у ваших семей хватит терпения заботиться о подобных идиотах? А ваши конечности сжечь, чтобы ни один маг-лекарь не смог их приживить обратно. Вот же будет весело. Маги жизни существуют, и с этим никто не спорит. Только вот слуги такого мага обойдутся вашим семьям в десятки тысяч золотых. А у вас такие деньги есть? Этот разъяренный наскок принцессы для представителей новых дворянок, которые столпились в этом месте, был настолько неожиданным, что они просто замерли, не в силах что-то сделать. И как-то прервать этот поток оскорблений, которые девушка просто выливала на их головы. Но она уже просто не могла сдерживаться. Все же она и так слишком долго терпела подобные хамства со стороны этих разумных. Собрались, видите ли, они на праздник императора. Ну и что такого в том, что они подарили местному властелителю какие-то там подарки? Да все их подарки не стояли рядом с тем, что сделал Юрий за этот вечер. Не считая его собственного подарка, а они, видите ли, вина дармового выпили и посчитали, что им все можно. Естественно, что как только сюзерены этих молодых балбесов заметили, что происходит рядом с принцессой, практически сразу одновременно оказались опять же князь Ярский и герцог Ривауля. Они вежливо попросили прощения у принцессы империи и прямо заявили о том, что этих оболтусов она при дворе императора больше никогда не увидит. Надо было видеть глаза самих этих молодых парней, которые практически мгновенно протрезвели. Не говоря уже про ближайших родственников, которые стояли неподалеку. Они вообще-то могли бы остановить своих сыновей или младших родственников, не допустив до такой глупости. Но решили, что молодежь в данном случае всего лишь старательно показывает зубки. Якобы при дворе императора подобное было принято и считается в порядке вещей. Да, такое иногда происходит, но дело в том, что обычно такое происходит между дворянами каких-нибудь герцогов, которые между собой враждуют. Вот тогда молодежь и могла себе позволить подобные наскоки. И то происходит это не в императорском дворце, не на приеме у императора. И тем более не в отношении тех, кто либо служит императору, либо вообще имеет хоть какое-то косвенное, хоть эфемерное, но все же отношение к семье императора. Тут же эти красавцы по какой-то глупости все же решили себя проявить. Естественно, что теперь под раздачу пряников попадут не только они сами, так как и сам этот герцог и князь были вполне в состоянии запретить данным индивидуумам и членам их семей появляться при дворе императора. Да что там при дворе императора? Они могли спокойно запретить этим индивидуумам появляться даже при собственном дворе. А это все-таки определенные показатели, про которые не стоит забывать. Воспользовавшись тем, что эти два высокородных насели на своих вассалов, которые сейчас просто стояли, как нашкодившие дети, пытаясь хоть как-то оправдаться, девушка проскользнула за плотный ряд стражи и подошла к тому столику, за которым они сидели с Юрием. Сначала она не поняла того, почему парень вообще никак не отреагировал на происходящее поблизости. Однако сейчас, подойдя к нему поближе, она вдруг заметила, что одна из его рук как-то странно свисает с подлокотника кресла. Девушка тут же буквально одним рывком, подскочив к нему, и постаралась заглянуть в лицо. И только когда она заметила, что он все же дышит, с облегчением выдохнула. Однако закрытые глаза парня и равномерное дыхание сказали ей о том, что он просто уснул. Да, несмотря на весь этот шум и гам, что происходило вокруг него, он просто уснул. Видимо, его усталость и общее состояние были настолько тяжелыми, или воздействие пилюли так сказалось, что он просто уснул. Благо, что кубок с вином он все еще удерживал второй рукой, поставив его на подлокотник кресла. Поэтому, аккуратно взяв этот кубок и медленно вытащив из ослабевших пальцев парня, девушка медленно поставила сосуд с вином на столик, а потом просто присела рядом. Сейчас она старалась его не беспокоить. потому что понимала тот факт, что если это и произошло, то так нужно. Хотя, честно говоря, именно сейчас ей хотелось попытаться просто дотронуться до его щеки. После случившегося ей казалось, что он даже слегка осунулся в лице, словно похудел после произошедшего, хотя такое бывает иногда, когда какой-нибудь одаренный сильно перенапрягается. Но обычно такое сопровождалось сильным истощением его магических сил. Сейчас же она этого не наблюдала, но объяснить все то, что с ним происходило, сейчас мог только сам этот парень, а он заснул. Именно поэтому она решила просто посидеть рядом с ним, банально наблюдая за тем, чтобы ему никто не помешал. Попутно просто выпьет немного вина и будет думать о том, что же ей делать дальше. Неизвестно почему, но именно в тот момент, когда она находилась рядом с этим парнем и глядела в его умиротворенное, хоть и спящее лицо, Елена вдруг кристально ясно понимала, что хочет и чего ей нужно было бы постараться достигнуть, чтобы получить желаемое. Чего раньше она просто не могла понять. Или просто даже сформулировать такие желания. Это было сложно по той причине, что она просто терялась, так как банально не могла найти выход в хитросплетениях секретов, которые окружали этого парня. Сейчас же она находилась рядом, и ей казалось, что раз он здесь, то и все его секреты находятся где-то в стороне. А значит, можно попробовать все решить куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. Она даже не стала обращать внимание на то, как в этом зале внезапно возникла определенная суматоха, а потом даже тишина. Все только по той причине, что прибывшие из империи Шань старейшины двух сект, которых до этого времени почему-то не пускали в зал, все-таки выпросили разрешение встретиться с императором Адальбертом и преподнесли ему подарки от своих организаций. При этом оба они как будто по одному тексту старательно говорили о том, что абсолютно никак не участвовали в том, что произошло на площади перед дворцом. Они бы никогда подобного не допустили, если бы знали о том, что готовится. Но раз уж такое случилось, то им остается только попробовать признать свою вину за все случившееся. Хотя, по сути, в этом деле их представители просто не участвовали. Император принял от них подарки и даже соизволил разрешить отдохнуть на этом празднике, заявив, что все разговоры, которые, возможно, они хотят провести, можно будет устроить как-нибудь позже. Сейчас же он хотел просто отдохнуть, как и все остальные. Поэтому ни о каких серьезных переговорах в этот день речи идти не могло. Уже потом, когда девушка беседовала с самим графом Рейх, тот рассказал ей о том, что представители сект, узнав о том, в каком углу находится принцесса Елена со своим супругом, пытались было пару раз туда приблизиться, однако их не допустили до этого угла, за что Елена была благодарна сотрудникам тайной службы. Те быстро осадили представителей секты, заявив тем о том, что в то место их никто не приглашал, и поэтому им не стоит там никому мешать. Пару раз поблизости появлялись и другие дворяне, высокородные, пара семейств герцогов. Только вот сама Елена сразу дала им понять, что не стоит им беспокоить того, кто спит. Хоть это и выглядело немного странно, но учитывая отношение к этому парню со стороны самого императора, никто не стал рисковать и нарушать его отдыха. И лишь потом, когда Юрий все-таки пошевелился и слегка рассеянно открыл затянутые туманом сна глаза, она попыталась намекнуть ему на то, что было бы проще уйти из зала, тем более, что разрешение на это со стороны отца девушка уже получила. И поэтому они могли бы через заднюю дверь отправиться в те самые покои, где парень все-таки сможет отдохнуть, если уж он в собственную резиденцию принцессы отправляться не собирается. Единственное, что ее сейчас могло беспокоить, так это только то, чтобы Юрий опять, как в прошлый раз, когда ему стало плохо, не проломил потолок выплеском своей силы, вышедшей из-под контроля, так как во дворце над ними будет еще пара этажей, и там может кто-нибудь пострадать. Однако Юрий просто отмахнулся от этого предположения. Но его общее состояние было настолько сложным, что он все-таки согласился пойти в выделенные покои, хотя и там возникает определенный конфликт. Именно потому, что кровать в этой своеобразной спальне была одна. Поэтому он решил устроиться на достаточно большом и вроде бы удобном, но не приспособленном для сна диванчике. Однако Елена все-таки заставила сонного парня забраться в постель. при этом клятвенно пообещав, что не будет пользоваться его состоянием. Хотя, по сути, уже потом, когда она осмысливала всю эту ситуацию, девушке хотелось смеяться буквально до истерики. Она никогда не думала о том, что ей придется так себя вести, чтобы не ее пытались затащить в постель, а она, парня, пыталась уложить в постель, чтобы тот просто выспался и отдохнул. И не более того. Сама же она решила уйти в соседнюю комнату. Там тоже была своеобразная спальня. И все только из-за того, чтобы лишний раз не нервировать его. Ведь она подозревала, что если он утром проснется и увидит себя в таком положении, да еще и рядом с принцессой, то может подумать не весть что. А ей бы не хотелось, чтобы он еще больше от нее отдалился. Поэтому и рассчитывала на то, что подобное вполне уравновешенное и спокойное поведение с ее собственной стороны даст понять этому парню, что она ему не враг. Именно так для них и закончился этот своеобразный праздник императора, хотя музыка в главном зале еще долго играла, и многие дворяне просто не хотели уходить из дворца, даже когда спустя 4 часа после ухода самой Елены и Юрия в зале уже не было ни принца Георга с принцессами из империи Шань, ни самого императора Адальберта, дворяне продолжали бесноваться. Вот именно тогда, когда этот праздник покинули фактически все высокородные, оставшиеся там представители империи Суран начали настоящую вакханалию. Там началось настоящее безумие. Но это уже никого не интересовало. Слуги императора за ночь уберут все, и даже некоторых дворян вынесут. Тех, кто переберет вина. И заснули где-нибудь за ближайшие шторы или в альковах поблизости. Хуже было с теми, кто умудрялся засыпать прямо в клозетах, сидя на отхожем месте со спущенными штанами. Вот там было действительно сложнее, так как слугам императора приходилось сначала найти слуг этого дворянина, чтобы те привели своего хозяина в надлежащий вид, включая сюда даже вытирание его задницы, и оттащили его домой. Но не для того они у императора работают, чтобы какому-нибудь провинциальному барону задницу потирать. Все-таки тут тоже должна быть какая-то субординация. Так что на утро уже ничего не будет напоминать о том разгуле жизни, который происходил сейчас во дворце императора. Хотя, по сути, все это уже никого не интересовало. Так как на следующее утро, когда принцесса проснулась, она в первую очередь тут же отправилась в соседнее помещение и постаралась узнать, как чувствует себя Юрий. Парень еще спал глубоким сном. Видимо, все-таки события прошлого дня вымотали его сильно. Но у девушки было дополнительное время, чтобы привести себя в порядок и снова прийти сюда, чтобы просто посидеть с ним рядом. По крайней мере, в таком состоянии парень не дергался, весьма нервно отталкивая ее от себя. Чем она и могла воспользоваться, чтобы хотя бы свои мысли привести в порядок.